Глава 15. «Без лука?» — спросил Вова. «Без какого?» — не сообразил я сразу. «Ну, в гости ты с луком ходишь, а на дело так?» — пояснил он. «Ты его ради понтов таскал?» «Блин, забыл на радостях!» — смутился я. «Ты иди соберись спокойно, мы подождем», — проговорил дядя Фома. Я быстрым шагом направился в башню, по лестнице сбежал, влетел в кабинет. Из шкафа вытащил перевязь. В колчан десяток заряженных стрел и десяток простых. Если что, я их на ощупь различаю. Нацепил перевязь. Закрепил на плече лук. Вроде бы все. Бегом вниз по лестнице в тоннель. А то по двору бегать неудобно. Галопом по тоннелю, в темпе наверх. В казарме просто деловым шагом. Во дворе отрывисто бросил Керри. «Мы поехали грабить. Дождись меня, пожалуйста». «Хорошо, Вих, удачи», — ответила она, не отвлекаясь от гирлянды шариков. «Подошел к мужикам», — дядя Вова спросил. «Готов, что ли?» — я кивнул. «Ну, погнали», — дал он отмашку, как старший. Все вместе мы разместились в одном экипаже. Дядя Фрол пояснил. «Во второй повозке ребята наши. Не нужно им с тобой разговаривать. Их дело на фасаре стоять и утащить побольше хабару». — Ага. Даже в преступном сообществе действует универсальный закон. Знание — сила. Или кто владеет информацией, тот владеет миром. А здорово все-таки чувствовать себя таким авторитетом. Хотя зачем себе льстить? Для настоящих авторитетов я просто еще одна отмычка. Пусть редкая, дорогая, требующая особого обращения, но отмычка... А те ребята им свои. Их просто оберегают от лишних забот. Ведь сказано, многие знания, многие скорби. Блин, все равно страшно и весело. Я на самом деле еду на реальное ограбление с настоящими преступниками. Сколько до переноса размышлял о преступном мире. Не то чтобы мечтал, а примеривал на себя. И был абсолютно уверен, что непременно попадусь и сяду в тюрьму. Говорят, преступникам тюрьма прям как дом. Увы, я-то не преступник. Мне такой дом ни к чему. И тебе совсем не интересно, куда мы едем? — насмешливо пробасил дядя Вова. — На дело вестимо, — ответил я солидно. Он вздохнул, покачав головой, и заговорил серьезней. В городе у нас на окраинах живет не одна только беднота. Официально высокие чины и богатейшие купцы проживают в центральном квартале, рядом с колледжем, мэрией, зданием гильдии. У них там большие, пристойные квартиры. Но такова уж человеческая природа. Каждый мечтает о собственном замке. Всего у города 3 охраняемых поселка загородных резиденций. Формально это земли владетелей Драги, Чиза и Крайза. И к городу они как бы не имеют отношения. За порядком на улицах следят солдаты сеньоров. А в остальном там не действуют вообще никакие законы. Простого человека могут убить просто за факт нарушения границ частного владения. — А мы спокойненько проедем на 2 экипажах, — заметил я. — Да, спокойненько, — усмехнулся Вова. — Для этого нужно просто предъявить приглашение от одного из владельцев или арендаторов. Добыть такое сложно, но можно. Все любят деньги и не любят соседей, тем более таких соседей. Он загадочно ухмыльнулся. «Каких?» — тут же переспросил я. «Здесь этого хера называют начальником управления городской стражи. А у нас в родном мире звали бы начальником милиции», — проговорил Володя. «Полиции», — поправил я. «С какой это радостью?» — удивился Вова. «Переименовали после распада СССР», — пояснил я. «Какого нахер распада?» — воскликнул он. «Неважно», — отмахнулся я. «Так значит, мы едем грабить главного полицейского?» «Угу», — проворчал Володя, посопел и снова повысил голос. «Как это неважно? Что случилось с СССР?» «Ну, не я его развалил», — сказал я задушевно. «И похеру СССР, Россия жива-здорова. Давай уж о деле». «Похеру ему СССР», — злобно проворчал Вова, тяжело засопел. Немного успокоившись, глухо заговорил. «Блядь, довели все-таки страну, суки, а ему похеру. Да что взять с некроманта?» «Мы, кажется, ехали грабить начальника полиции», — напомнил я. «Милиции», — угрюмо возразил Вова. «А полиция твоя мне ничего не сделала». «Хорошо, пусть милиция», — проговорил я душевно. «Почему его, а не, скажем, прокурора?» «Тут прокуроров, почитай, нет», — махнул Володя ладошкой. «Просто чиновники мэрии с адвокатскими корочками что-то расследуют по делам своих департаментов, потом судятся». «Погоди», — помотал я головой. «А если ограбят простого горожанина?» «А простой горожанин должен привести своего обидчика в суд или указать его местоположение и представить убедительное доказательство», — проговорил дядя Фома. «Если суд сочтет доказательства достаточными, горожанин может заказать городской страже привод обидчика в суд. Также он должен будет оплатить содержание подозреваемого под стражей». «Да проще самому грохнуть», — сказал я. «Вот именно», — подтвердил дядя Фрол. «А если горожанин не знает, кто его ограбил?» — спросил я заранее краснея от своего вопроса. «Тогда он нанимает сыщика», — ответил дядя Володя. «Беспредел!» — вырвалось у меня. «Да не переживай ты так. Убийства простых горожан все-таки расследуются. Сыщикам платят страховые компании», — сказал дядя Фома. «А они при чем?» — не понял я. «Ну, а чтоб с убийцы стрясти выплаты по страховке, конечно», — сказал дядя Фрол. «Что тут непонятного?» «А-а-а!» — воскликнул я радостно. «Тогда, конечно, все в полном порядке. Нужно просто застраховать свою жизнь». «Нифига!» — угрюмо проговорил дядя Володя. «Этот начальник милиции главный беспредельщик и есть. Стражники хватают пацанов с деловых окраин за какую-нибудь ерунду или просто так, типа по подозрению, и пиздят, пока родители или община их не выкупят. Или увидят телегу без номеров. Тащат на штрафстоянку. Приходит владелец забирать, а в оглоблях лошадь дохлая. И поди им что-нибудь докажи». «Как дохлая? Почему?» — насторожился я. «Ну, старая кляча, чужая», — раздраженно пояснил Володя. «И таких подлостей от стражи немерено», — поддержал его дядя Фома. «Всяк начальник отделения должен главному регулярно заносить, иначе со службы выживет. А где взять?» «Постой, мне опять непонятно». «Ну, обнесем мы эту сволочь, он же еще больше озвереет, совсем жизни не даст». «Некуда ему больше звереть», — сказал дядя Фрол. «Ходит, падла, посмеивается, типа, и что вы мне сделаете?» «Народ вообще не роптать начал», — мрачно проговорил дядя Фома. «Говорят, правды нет в жизни». «И смотри», — убедительно заговорил Володя. «Обнесем мы этого хмыря, так городская стража все бросит, кинется воров искать. Всех сыщиков озадачат». «Мы под это дело сможем еще десяток таких деятелей обезжирить», — сказал дядя Фома. «Все ж будут уверены, что мы должны после такого затаиться». «Да придут просто к Вовке или к вам», — выпалил я. «Вас-то они должны знать». «Знаю, очень хорошо знают», — благодушно проговорил дядя Фрол. «Поэтому ни за что не придут». «Ну, просто пацанов тех же в заложники возьмут», — сказал я. «А это уже война», — холодно проговорил Вова. «Как думаешь, почему этого начальничка еще не грохнули? А ведь это намного проще сделать, чем ограбить. Он же не маг и не может быть магом. Магические гильдии такое никогда не допустят. Вот орденские маги нас причинить могут запросто. Но для этого им нужны веские основания. Ну, а если начальник сам объявит войну? Пусть сам и воюет, никто за него не вступится». «Ладно, пусть будет по-вашему», — сказал я. «Будут стражники просто искать воров. Найдут. И что сделают?» — «Обязательно найдут», — хмыкнул дядя Вова. «Тебя. А что сделают? Ну, сам как думаешь, что они с тобой смогут сделать?» «Дядя Вов, а ты точно светлый маг?» — спросил я вкрадчиво. «Тео не выдержал». «Точно. Тебе ж сразу все сказали. И нам, светлым магам, надо ведь хотя бы попытаться тебя извести. Ты же тьма и смерть». Я слегка растерялся от этой непосредственной милоты. «Ну, у нас тоже карма, приходится с ней считаться», — очень убедительно проговорил Володя. «Мы честно сделаем, что в наших силах, а в остальном, да ебись оно конем. Главное, чтобы община не пострадала. И чтобы на пользу обществу», — важно проговорил дядя Фома, задрав указательный палец вверх. Я торопело перевел взгляд на Рене. Его трясло в тихой истерике. «Вот что смешного?» «Ну, вот такие у людей принципы, у других вообще никаких нет. Ведь если вдуматься, ну, что такого? Что мне эта стража может сделать? А прикольно-то как. Я еду грабить главного полицейского города, точно зная, что мне за это никто ничего сделать не сможет. Я захохотал во всю глотку. Ха-ха-ха-ха! Это же так смешно и весело! Дядя Вова от идеологии со стратегией перешел к деталям. Гад этот всем демонстрирует, что не боится никого. На третьем этаже у него кабинет. Стены увешаны артефактным оружием и доспехами. В одном большом сейфе ассигнации, в другом золотишко, в третьем маленьком камушки и редкие амулеты. Он в этот кабинет девок водит и дерет на столе. Имитирует, сволочь, служебную обстановку. По-настоящему ведь он, пользуясь положением, на своем служебном столе разложить не может. В раз попадет под служебное расследование, а там допрос под амулетом, правда, и гуляй, Вася. И для полноты ощущения он сначала сейфы открывает, хвастается, и только потом, значит, на стол. Но чтобы обязательно видно было сейфы, внес существенное уточнение дядя Фома. «Только это все понты», — угрюмо заметил дядя Фрол. «Боится он, стережется, а то б мы тебя в их звать не стали бы». «Магом этот хрен быть не может, но с магами дружить ему не запрещено», — продолжил дядя Фома. «В таких местах трудно установить наблюдение, но кое-какую информацию мы собрали. Во-первых, у соседей его прислугу осторожно расспросили. Гостят у него постоянно какие-то хмыри, прям как гостиницу устроил. Во-вторых, побывали у него в гостях наши девочки. Магички они слабенькие, студентки. Высшего вампира при встрече распознать может не каждый маг. Однако даже слабые маги жизни очень хорошо чувствуют некроз. Вот и думай, зомби или вампиров нет. Их даже от простого человека не скроешь. И отчетливо несет смертью. «Есть примерная схема дома», — заговорил дядя Вова. «И самые общие сведения. В парке вокруг дома пускают гулять собак. С ними мы сами разберемся». «Должна быть тревожная сигнализация. Примерно через четверть часа припрутся всадники барона. Заруби на носу. Никого убивать нельзя, особенно этого урода. К счастью, он сегодня ночует дома с семьей». «Он еще и семьянин?» — покачал я головой. «А почему никого нельзя убивать?» «Ограбление — его личное дело, а убийство на земле сеньора уже дело сеньора», — печально поведал дядя Фома. «Владетель, зараза, может официально обратиться в какой-нибудь магический орден за помощью. У владетелей с орденами непростые отношения, и никто не может сказать, что из этого выйдет. В худшем случае получим вендетту с орденом магов», — мрачно заговорил дядя Вова. «Увы, до края творила довел. Приходится идти на риск. Не накажем гада, начнется вообще не разброд». «Не допусти, Свет, кто-нибудь с дуру рыпнется на него, грохнет, мразь. Тогда нас все городские маги начнут щемить. Кто не успеет удрать?» Экипаж остановился у КПП. Дядя Вова замолчал, вынул из-за пазухи какой-то свиток, протянул в окно. Через несколько секунд свиток вернули, послышалось зычное: «Проезжайте!» Я задумчиво проговорил: «И как тут никого не убить? Назад-то как поедем?» «Ты можешь стрелять по ногам?» — раздраженно спросил Тео. «И знаешь, — задушевно проговорил дядя Фома, — они сами очень не хотят умирать». «Ладно, хорошо. Почти убедили, — сказал я устало. Только один вопрос. Почему ночью?» «А это тебя надо спросить, — неприязненно откликнулся дядя Фома. — Мог ты утром сказать, что освободился?» «Ну, давайте подождем до утра, — воскликнул я растерянно. — А этого хера понесет в усадьбу. Потом ты во что-нибудь ввяжешься, — проворчал Володя. — Тебя вон уже раз грохнули. Не, коль уж все так сложилось, надо делать. Потом может не выпасть». «Да ладно тебе, я же обещал, — пробурчал я. — Тут справимся. Еще сходим, ну, куда-нибудь». «Не загадывай, — строго проговорил дядя Фома. — Посмотрим когда-нибудь». Я пожал плечами и принялся молча ждать дальнейших указаний. Мы ехали по гравийке, судя по плавности хода и характерному шуршанию. В окошке мелькали деревья парков, ажурные ограды, кусочки зданий, освещенные окна. Заехали в какой-то темный угол. Не горело ни огонька. Экипаж остановился. «Выходим», — шепотом сказал Володя и открыл дверцу. Я вышел за ним следом, огляделся. Второй экипаж остановился сразу за нашим. Из него проворно выпрыгивали какие-то люди и тут же растворялись во мраке. Тео вытащил из багажного отделения саквояж, видимо, с инструментом. «Ждем сигнала», — скомандовал Вова. Через пару минут раздался истошный кошачий мяв. «Пошли», — шепнул Вова, махнув ладонью. Мы тронулись вперед. Вокруг отчетливо попахивало. Похоже, что заехали мы на помойку. Помойка в элитном поселке! Хотя, чему удивляться, богатые тоже серы. Минуты три шли через пустырь, старательно огибая темные кучи. По узенькой тропинке прошли через кусты. Вышли к ограде из заостренных металлических кольев выше человеческого роста. В одном месте кто-то загнул острые концы вниз и прислонил лесенку. Первым полез Володя, спрыгнул с той стороны, тихонько свистнул. Из-за деревьев парка вышел человек в сопровождении двух здоровенных псов. — Давайте по одному, — прошептал нам Вова. Тео перебросил саквояж отцу и полез вторым. Рене решительно шагнул к лестнице, залез, спрыгнул. За ним пошел я. Вдвоем мы поймали дядю Фрола и дядю Фому. Пошли за парнем с собаками к темному силуэту дома. Подошли к нему старца. Колодцы окон полуподвала закрыли решетками, но, видимо, ненадежно их закрепили. Одна оторвалась, лежала в сторонке. — И кто это такой сильный? — стало мне интересно. — Это окошко на кухню, — прошептал дядя Вова. — Залазим и стоим на месте, ждем остальных. Давай за мной. Он спрыгнул в колодец, скрылся в окне. За ним Тео, следом пошел я. Спрыгнул, пригнувшись, вылез на подоконник и осторожно сполз на пол. В полной темноте привычно осмыслил пространство. Почувствовал Вову и Тео. Где выход? Ясно. Я шагнул вперед. Мне на плечо легла рука. Рене прошептал. «Куда, блядь?» «А что такое?» — спросил я. «Мои перстни», — тихо ответил он. «Впереди ловушки». «Можешь показать пальцем?» — уточнил я деловито. «Да я тут тебе пальцем могу глаз выбить!» — прошипел он. «Не видно же ни хрена!» «Магические хоть ловушки?» — прошептал я. «Естественно!» — ответил он. «Магические амулеты настроены на магические подлянки!» «Тогда фигня вопрос!» — ответил я небрежно. «Погодь!» — проговорил дядя Фома. В его руке слабенько засветился амулет. В его свете я разглядел пол, покрытый большими керамическими плитками. Печку в изразцах, за ней какие-то двери. Я все-таки шагнул вперед. Потом еще. В меня ударил разряд прямо из пола, в промежность. Но мне же оно похую. В данном случае прямо в буквальном смысле. Я поежился. В промежности возникло онемение. Я немного струхнул. А вдруг это вредно? Потрогал себя рукой, выжидая. — Ну, хорош уже муде чесать! — прошипел дядя Фома. Чувствительность стала возвращаться. Я горестно вздохнул и шагнул вперед. Второй. Третий раз. И, конечно, получил новый разряд. На него организм отреагировал парадоксальной жесткой эрекцией. Я обернулся к Рене с вопросом. — Чувствуешь еще ловушки? — Чувствую, — ответил он. — Ты иди, я скажу, когда хватит. — Скажет он, блядь. — Ну а хули еще делать? У мужиков бы яйца спеклись и в штаны упали. Я осторожно обошел печку и у двери расплылся в улыбке. Присел на корточки, протянул руку. Соскучился, зайка. Огненный элементалий вырос из пола и полез обниматься. — Лук не обожги, у него ушки, — предупредил я строго. «Пойдешь ко мне, маленький?» Огненно отчетливо кивнул и приник ко мне, просочился. Огненные пацаны завозились где-то в районе души. «Приветствую собрата!» Успокоились, наконец. Опять эта чертова изжога. Я раздраженно обернулся к Рене. «Ну, теперь-то все?» «Ловушек вроде нет», — прошептал он неуверенно. «Но за дверью, кажется, засада».